«Сами ходите к своим коновалам. Прошу освободить зал суда», — проворчал судья. «Еще встретимся», — проскрипел зубами барон Крунас и, расталкивая всех, первым вышел из помещения. «Спасибо, Илюша. Кристалл крепко прижала меня к солидной груди. Приходи завтра. Боюсь, у Ильи завтра дела. К нам подошла мой адвокат. Ученик, можно вас на пару слов?» «Конечно». Я еще раз улыбнулся Кристалл, и она, чмокнув меня в щеку, убежала. «Здравствуйте, спасибо за помощь», — произнес я, подходя к женщине. «Ни за что. Не забудьте по прибытии в гильдию внести 10 золотых за услуги защитника и сумму, положенную барону тоже. Мы сами разберемся». Как оказалось, мелким шрифтом, в нашем случае не было даже его, в договоре с гильдией всем ученикам гарантировались услуги юриста по себестоимости. Нет, женщина не была адвокатом, и задача выгородить меня любой ценой у нее не стояла. Она участвовала в разбирательствах, чтобы понять, стоит ли дальше оставлять дебошира, в моем случае, в гильдии или сразу выгнать, оставив взнос себе. «Хорошо, и в следующий раз бейте в корпус, и старайтесь ничего не сломать, иначе с вашей активностью очень быстро станете нищим». «Активностью? Ну, с баронетом Витингом тоже вы драку устроили, он меня сам вызвал», — ответил я, смущенно опустив глаза. «Ага, а эти первые начали», — усмехнулась представитель гильдии. «В общем, не ломайте кости, не выбивайте зубы, и не рекомендую ночью гулять одному. С той скоростью, как вы находите врагов, это может быть небезопасно. Еще раз спасибо. Если что, мое рабочее место в кабинете номер 69. Она улыбнулась краем губ и, покачивая крутыми бедрами, ушла. Хм, что-то я сразу и не рассмотрел, что она вполне себе ничего. Губки такие чувственные, грудь трешечка, прям как я люблю, да и номер кабинета. Блин, Илюша, ты чудом не угодил за решетку. Давай об этом потом подумаем. Пройдя еще ряд бюрократических процедур, я вышел из участка и вдохнул свежий воздух свободы. Уже стемнело, но ввиду ярмарочного дня народу на улицах еще было много, так что до гильдии я добрался без происшествий. Столовая не работала, но я еще днем прихватил из нее несколько больших пирогов с мясом, хоть это и не поощрялось, так что какой-никакой ужин у меня был. Но перед тем, как к нему приступить, я еще час интенсивно занимался, а после ужина решил глянуть, что там у меня с текущей прокачкой. Понятно, что основные изменения и серьезные умения появятся после получения 10 уровня, но все равно неплохо бы вспомнить, чего за это время достиг, да и подур порадоваться прогрессу лишним не будет. Сначала усиление тела, за человека. Поздравляем, вы получили 2 уровень, ваша сила выросла. Поздравляем, ваша выносливость выросла, ваша сила и выносливость выросли, ваши внутренние органы работают лучше, ваши связки стали эластичнее, ваше зрение улучшилось, ваша сила и выносливость выросли, ваши кости стали прочнее. Из-за хоббита. Поздравляем, вы получили 2 уровень, ваша ловкость выросла. Поздравляем, ваша сила выросла, ваши ловкости сила выросли, ваша удача выросла, ваши связки стали эластичнее, ваше зрение улучшилось, ваши ловкости сила выросли, ваши кости стали прочнее. Кстати, все эликсиры, улучшающие тело, в том числе тот, что я выпил, влияют на все ипостаси, то есть, по идее, магию я могу кастовать за любого. В целом, совсем неплохо за месяц с небольшим, а ведь есть еще умения и навыки. Насчет последних голову ломать не нужно, их надо просто качать действием. И уже сейчас все выглядит солидно. Вернее, к сожалению, не выглядит, так как они нигде не отображаются, а записывать такие вещи стрёмно. Так что любоваться красотой можно только по памяти. Стрельба, скрытность, тихий шаг, может еще что-то из навыков коммуникации уже 3-го уровня. А сколько 2-го, точно сказать нельзя, но точно к ним относились. Владение колющим и колюще-режущим оружием, щитом, верховая езда, сопротивление ядам, метание ножей, ножевой бой, рукопашный бой, плавание, выслеживание дичи, лазание, целая группа навыков коммуникации и наверняка многое другое. Ну а на 1-м уровне я владел всем, чего касался в этом мире. По умениям пока было не очень интересно. Ждем качественного скачка на 10-м уровне. За человека. Сильные руки, 1 уровень. Пас. Усиливает удары руками на 5%, взял на 2 ом. Неутомимый, 1 уровень, Пас. Увеличивает выносливость на 5%, взял на 3 м. Мощный удар, 1 уровень, акт. На минуту сила ваших ударов возрастает на 10%, взял на 4 ом. Сильные ноги, 1 уровень, пас. Мышцы ног усиливаются на 5%, взял на 5 ом. Хороший сон, 1 уровень, пас. Уменьшает необходимое для отдыха время на 10%, взял на 6 ом. Сильные руки, 2 уровень, пас. Усиливает удары руками на 10%, взял на 7 ом. Неутомимый, 2 уровень, пас. Увеличивает выносливость на 10%, взял на 8 ом. Прыжки, 1 уровень, пас. Увеличивает эффективность прыжков, взял на 9 ом. За хоббита. Ловкие руки, 1 уровень, пас. Увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5%, взял на 2 ом. Форточник, 1 уровень, пас. Улучшает способность лазать по вертикальным поверхностям на 5%, взял на 3 ем. Прицельный бросок, 1 уровень, акт. Следующий бросок ножа на 50% точнее, а вероятность критического попадания на 20% выше, взял на 4 ом. Акробатика, 1 уровень, пас. Улучшает владение телом на 5%, взял на 5 ом. Вертлявый, 1 уровень, пас. Увеличивает скорость реакции на 5%, взял на 6 ом. Ловкие ноги, 1 уровень, пас. Ловкость выше на 5%, взял на 7 ом. Ловкие руки, 2 уровень, пас. Увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5%, взял на 8 ом. Идеальное равновесие, 1 уровень, пас. Позволяет держать баланс тела как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Косвенно помогает при стрельбе и метании кинжала, взял на 9 ом. По сравнению с тем нубом, которым я попал в этот мир, просто прекрасно. Хотя, конечно, здорово не хватает очков умений. Но тут я надеюсь на помощь бага. Как рассказывал Визели, те умения, что я буду получать за ранг в гильдии силачей, можно будет тратить за любой облик. То же самое и с другими гильдиями. Посмотрим. Старик редко ошибался. Можно еще покопаться за гнома, но это пока не очень интересно. С гораздо большим удовольствием я превратился бы в эльфа. Ладно, чего уж там. И так все прекрасно. С чувством глубокого морального удовлетворения я разделся и почти сразу же уснул. Так рано я давно не ложился, а потому проснулся бодрым и готовым к подвигам. Мне предстоял первый учебный день в гильдии силачей. Я с улыбкой потянулся и тут услышал треск, а потом громкий душераздирающий визг. Меч наследника и щит тут же оказались у меня в руках, а глаза искали опасность. Что за хрень? В комнате, кроме меня, по-прежнему никого не было. И тут шлем, который я использовал как гнездо, слегка качнулся, а в следующую секунду из него показались сначала два черных уха, а потом маленькая зубастая мордочка со скаленными клыками. «О, привет!» Я убрал оружие и улыбнулся. Питомец посмотрел на меня. Видно, моя реакция ему показалась недостаточной, так как через секунду он еще шире раскрыл пасть и новым визгом сообщил о том, что родился, то есть вылупился. Глава 28. По счастью, в комнатах была хорошая магическая звукоизоляция, но все равно такой оглушительный визг мог привлечь ненужное внимание, поэтому я быстро подошел и сел на кровать. «Ну что ты кричишь, маленький?» Я протянул ладонь, и зверек, не задумываясь, впился зубами мне в мизинец. «Эй, свои!» Я отдернул руку, и в этот момент питомец исчез, а перед моими глазами всплыло системное сообщение. «Питомец попробовал вашу кровь и признал вас. Вы в любой момент можете призвать его. Питомца кормить не обязательно, но тогда он не будет расти. Помните, в инвентаре он прогрессирует в несколько раз медленнее, чем на воле. Лояльность питомца зависит от ваших поступков и отношения к нему. Также вы можете мысленно общаться, даже общаться. Интересно, какой у него уровень интеллектуального развития. В любом случае надо повышать его лояльность и сначала покормить. У меня остался последний пирожок, по счастью, с мясом. Я достал его, разломал и в одну кучку насыпал фарш, в другую покрошил хлеб. Ну, попробуем. В меню появился раздел «Питомец», где отображался аватар вроде как спящего зверька. Кнопки вызвать не нашлось. «Выходи», — позвал я, заодно дублируя команду мысленно и представляя, как мышонок появился рядом на кровати. «Он появился. Это тебе». Я указал пальцем и едва успел его отдернуть. Замахав маленькими перепончатыми крыльями, питомец бросился именно к нему. «Не-не, меня есть не надо, вон то тебе, в этот раз, на всякий случай», на еду я указал головой. Мышонок укоризненно посмотрел на меня, что-то недовольно пропищал и, помогая себе крыльями, пополз к приготовленному угощению. Понюхал, еще раз пискнул и исчез в инвентаре. Не понял, ты что, только человечину ешь, маленький кровосос или только сырое мясо? Блин, плохо будет. Ладно, захвачу из столовки понемногу всего. Попробуем прояснить гастрономические пристрастия маленького визелья. Кстати, он реально поведением напоминает старика. А пока пора на занятия. Хреново будет опоздать в первый же день. Группы нулевого курса состояли из 20 человек, и каждый назначался куратор. Нам достался необычный для силача комплекции невысокий пухлиш с солидным пузом по имени Никас. На вид ему было под 50, опоздание на мои занятия на 5 минут, 50 отжиманий, на 10, 100. Больше, недопуск к остальным занятиям. Никас ходил мимо нашего вытянувшегося по струнке ряда и зачитывал правила. Жрать и ссать только в перерывах. В штаны можно и на занятиях. Расписание раздаст староста. Вопросы, только когда я скажу. Вопросы, вопросы, а староста кто? Тихо спросила миловидная невысокая стройная брюнетка. Ты, шаг вперед. Имя, Грильда, быстро выполнила команду девушка. Громче, рявкнул наставник, отчего вздрогнул даже я. А как в обморок не упала девушка, вообще непонятно. Грильда, завизжала она, и я вздрогнул еще раз. Все слышали? Никас засунул в ухо толстый мизинец и потряс. Хотя да, все. В общем, Грильда, староста группы. Она отвечает за вашу организацию и делает 20% отжиманий за каждого из накосивших. Вопросы, а можно я буду старостой? Я с удивлением обнаружил, что сам сделал шаг вперед и озвучил это весьма спорное предложение. Любишь лизать жопу начальству? Люблю отжиматься. Ну показывай. Начнем со 100. И вот нахера я это делаю? Девочку стало жалко? Ну ладно. Чего уж теперь? Я упал на сухую землю и приступил к отжиманиям. А вы чего смотрите? Раздался голос Никаса. Занятия начались. Всем по 50 отжиманий и приседаний. 98, 99. Наставник следил за тем, чтобы я не сфилонил. 100. Встать. Имя. Илья. Илья и Грильда, старосты. Они будут передавать мои распоряжения. И оба будут делать 20% отжиманий за каждого провинившегося. Твою мать. Я рассчитывал на то, что каждому достанется по 10. Ну ладно. По крайней мере вдвоем мы, возможно, сможем сделать так, что косячащих будет меньше. Следующие 2 часа толстый садист гонял нас так, что тренировки визелья показались детским садом. Наметанным взглядом он замечал косяки в технике исполнения упражнения и моментально давал комментарий о том, как надо. Разумеется, повторения, выполненные неправильно, не считались, и их следовало переделать. «Ладно, лодыри!» — наконец крикнул наставник. «Все на завтрак! В 10 в учебку!» По счастью, на главном здании гильдии висели огромные часы и без 10 каждого часа громко били. Сейчас как раз было без 10:09, обессиленные, мы поплелись в столовую. К слову, Грильда не попросила меня помочь, а самостоятельно раздала всем листочки с расписанием. Что тут у нас? 07:00, 09:00, разминка. Это была разминка. 09:00, 10:00, завтрак плюс отдых. 10:00, 11:50, теоретические занятия. 12:00, 14:00. Самостоятельная подготовка. 14:00, 17:00, обед плюс отдых. 17:00, 19:00, боевая подготовка. 19:00, 20:00, ужин. Также прилагались карты территории и схема учебного корпуса с номерами нужных нам аудиторий. А до скольких столовка работает? Спросил идущий справа от меня пухлый рыжий парень. До 10 вечера, ответил я, а в ворота пускают до 11. Спасибо. Он задумался, а потом протянул мне руку. Я рассел. Илья. Ладонь толстяка оказалась мокрой от пота. Собственно, я его приметил еще на разминке. Он сильно уступал даже немногим нашим девчонкам, и гонял его наставник гораздо больше остальных. Основная масса ребят прибыла только вчера вечером, и многие в столовке еще не бывали, поэтому на правах старожила и старосты я зашел первым и показал, как тут все устроено. И это все за один золотой. Рядом со мной оказалась Грильда, и от вида поддонов, заполненных едой, ее глаза загорелись. Да, усмехнулся я и подмигнул ей, а еще можно 1-2 пирожка с собой прихватить. Написано же нельзя. Испуганно ткнула она на соответствующую надпись на стене. Ну, значит, нельзя, Пожал я плечами и принялся заставлять свой поднос соблазнительно выглядящими блюдами. Я выбрал большой пустой стол неподалеку от прилавка, но, к моему удивлению, ко мне присоединилось лишь 6 человек. Остальные скучковались по трое-четверо и расселись по другим местам. Мне кажется, Никас нормальный дядька. Пробормотала усевшаяся напротив меня Грильда и, не дожидаясь ответа, набросилась на еду. «Никас!» — раздался голос за моей спиной. Оказалось, что там с подносом стоит мой недавний знакомый Хилдин. «Привет!» — я указал на свободное место, он наш куратор. «Вот повезло!» — выдохнул парень и сел. «Почему?» — спросил рыжий Рассел, а уши при этом заявлении навострили все. «Говорят, ни разу не было, чтобы его ученики с первого раза не сдавали экзамены», — ответил Хилдин, усаживаясь к нам за стол. «Правда, еще говорят, что не все бывают допущены». Вот, со второй частью пояснения оно стало более логичным. Правда, более сомнительным теперь выглядело заявление про «повезло», хотя мне это было безразлично. Я не собирался опаздывать и филонить. Он один из лучших мастеров, тем временем продолжил парень. Говорят, в прошлую войну он голыми руками перебил 30 орков и сбежал из плена. Еще говорят, что земля круглая, саркастически буркнул один из одногруппников. Крепкий невысокий темноволосый парень по имени Бруст. «Я имею в виду, нормальные люди говорят», — смутился Хилдин и придвинул к себе тарелку с уже знакомой мне сомнительной сытности овощной смесью. Постепенно тяжесть от нагрузок отпускала, и ребята становились все более словоохотливыми. Выяснилось, что те, кто сел отдельно, или были знакомы до прихода сюда, или являлись членами богатых родов, и с простолюдинами им сидеть было не положено по статусу. В простонародье «Западло, ну и хрен с ними, хватит с меня пока баронов и их детей, а чему учат на теоретических занятиях?» Спросила Хилдина, не сильно уступающая мне в аппетите и отставляющая уже вторую пустую тарелку Грильда. «Там разные предметы», — пожал плечами смутившийся парень. «Сначала история гильдии, базовая прокачка, география, базовая теория боя, использование зелий, смазок для оружия и брони, ну и в целом про применение расходки. А, еще про ингредиенты, которые добывают из монстров в проклятых местах и подземелье гильдии. Вроде на нулевом уровне все. Потом уже начинается монстроведение, продвинутые стили боя, артефакторика. Есть интересный предмет, где про задания рассказывают и т.д. А если я географию лучше преподавателей знаю?» Спросил постоянно выглядящий недовольным Бруст. «Ну, в отличие от практических занятий, их посещение свободное. Просто на экзамене тест будет. Завалишь, придется заново весь курс проходить». «Прям весь?» – удивленно воскликнула Грильда, жующая пирожное. «Ну, не совсем. Видели ребят с желтыми нашивками на рукавах? Да, вот это не сдавшие с первого раза. У них отдельные группы, и их гоняют именно потому, на чем они завалились. Не сдают второй раз, тогда следующий уже только через год. Ну, в целом гуманная система, а из того, что я слышал и видел тут, все направлено на то, что те, кто хочет, два первых ранга берут достаточно уверенно». Ребята постепенно расходились и в конце концов мы остались вчетвером. Я, интересующийся только вопросами учебы Грильда, угрюмый и острый на язык Бруст и пухлый весельчак Рассел. После завтрака мы тянуть не стали и сразу прошли в самое большое здание, которое и являлось учебным. «Это хорошо, что на занятия вход свободный», — довольно произнесла сытая девушка. «Отжиматься не придется. И, кстати, ты почему вызвался старостой быть? Думаешь, так сможешь большего добиться?» Еще за завтраком я заподозрил, что мой поступок почти поголовно истолковали неверно и считали, что я просто карьерист и решил выпендриться. «Да просто помочь тебе хотел», — развел руками я. «Не получилось. Спасибо», — пробормотала девушка, но не складывалось впечатление, что она мне поверила. Лекционные залы оказались большими. Вначале была огромная доска, стол и стул, предназначенные для преподавателя, а дальше располагались длинные ряды скамеек и длинных парт, уходящих по лесенке вверх. По картинкам и видео я знал, что примерно так устроены аудитории некоторых крупных вузов и на Земле, но сам видел такое впервые. В итоге набралось больше 100 слушателей. Как и анонсировал Хилдин, первая лекция посвящалась истории гильдии, и вел ее пожилой седой вояка. «Я понимаю, что вам это все мало интересно, поэтому вы можете записать эти даты и валить по своим делам», — ткнул он пальцем в доску. «Первая – дата создания первой гильдии в столице, вторая – в центральном городе, третья – выпуск первого великого воина. Все, Других вопросов по этой теме на экзамене не будет. Пусть остаются только те, кому действительно интересно дальше слушать про нашу великую гильдию. Повисла пауза. Изначально я видел, как некоторые ученики радостно заулыбались и действительно собирались свалить, но последние слова пожилого лектора заставили их поменять решение. И реально все это попахивало подставой и запросто могло вылиться в то, что снаружи таких ребят стража возьмет под ручки и навсегда выведет за территорию. В итоге остались все и молча почти целый час слушали про великие подвиги силачей. Вторая половина теоретических занятий посвящалась базовым умениям. Уже другой лектор рассказывал про ветки развития. Вряд ли кто-то из собравшейся молодежи превышал пятый уровень, поэтому и умения разъяснялись только базовые. Да и в целом посыл преподавателя был такой же, как и у Визелия. Стартовые надо брать все первого уровня, а дальше уже думать в зависимости от своей раскачки. В общем, пока ничего для меня нового и интересного. Наконец грянул звон часов, и лекция закончилась. Все вскочили и ломанулись к выходу. Самостоятельная тренировка прошла без эксцессов. Той же четверкой мы бегали, прыгали, занимались с утяжелением и преодолевали полосу препятствий. Мне все давалось легче всех, а Расселу труднее. В итоге, видя, что ребята меня слушают, помимо тела, я решил качать еще один из навыков, относящихся к коммуникации, а именно командование. 38, 39, рыжий пухлиш отжимался, а я считал, 40, а теперь 30 кувырков. Я не могу, простонал Рассел, не поднимаясь с земли, бегом. Я постарался скопировать интонацию Никасаи, подхватив лентяя под руку, рывком поставил его на ноги. Повторяя за мной, мои усилия не пропали даром, и ближе к обеду колокольчик в голове звякнул. Ничем иным, кроме как первым уровнем командования, это быть не могло. Часы пробили 13:50, и мы поспешили в столовую. Там я снова сел за тот же стол, но теперь ел гораздо быстрее и в разговоры особо не вступал, ведь мне предстояло важное дело, а время было ограничено. Зайдя в свою комнату, я закрыл дверь на замок и на всякий случай подпер ее кроватью. Прежде чем звать питомца, разложил на полу все, что удалось прихватить из столовой. По счастью, удалось втереться в доверие доброй поварихи и наплести ей про то, что видел маленького голодного котенка. Итогом стал небольшой кусок сырой курицы. Ну что ж, попробуем. Я вздохнул и призвал мышонка. Он появился перед первым предложенным блюдом, картошкой. «Это все тебе», — ласково проговорил я. Правда, никакой ответной реакции это не вызвало. Питомец подошел к вареной картошке, понюхал, зашипел и пошел дальше. Жареное ожидаемо тоже не проканало. Потом были забракованы свежие овощи и фрукты, в ассортименте, между прочим. На гарниры привередой вовсе не глянул. Ладно, пошли козыри. Котлеты и куски приготовленного мяса. Да что ж такое, тоже мимо. В общем, остался только кусок сырой курицы и вареное яйцо. Мышонок понюхал мясо и даже подцепил его лапой и попробовал на зуб. Замер и отшвырнул в сторону. Да, мля, вампиреныш хренов. Да что я должен каждый? Ша-ша-ша-эр-эр-ха-эр-эр-эр. Что-то вроде того издал вдруг питомец и резко обернулся ко мне. Сначала я подумал, броситься в гневе, но тут заметил, что исчезло яйцо. Вместе со скорлупой. Интересно, как он за секунду запихал его в свою яйцерезку. Хотя пофиг. Главное, что сожрал и, вроде, выглядит довольным. По крайней мере, откровенного желания убивать на мордочке не написано. Ну, как тебе? Осторожно осведомился я. Намана, вдруг раздалось в моей голове. Теперь спать, и он исчез. Так, что-то я не понял. А расти, эволюционировать для того, чтобы помогать мне в будущих битвах, он собирается? И вообще, это у него с мысленной дикцией проблемы или его воспитывали гопники, хотя он же только вылупился. Хм, а что, если между нами теперь реально ментальная связь и он учится говорить из моей головы? Тогда почему этот образ, мое второе я проклевывается? Блин, чего-то меня понесло, бред какой-то. Я снова вызвал питомца. Система сказала, что ты должен прогрессировать вне инвентаря. Спать хочу. Ну давай, часик хоть полетай. Потом я пойду на тренировку. А ты спать, после еды нельзя. Откуда ты-то знаешь, малявка, тебе можно, ты крутой и сильный, это да, летай. В общем, лестью и манипуляциями мне удалось его заставить немного покружить по комнате, потом походить по полу, затем полежать на кровати. Да блин, мне даже пришлось его уговаривать спать именно тут, а не в инвентаре. Время обеда и отдыха пролетело быстро, и я с удивлением услышал звон колокола. Твою мать, 10 минут осталось. Я схватил Виза, а чем дальше, тем больше он своим нравом напоминал старика, и бросился из комнаты. Никас ждал нас у арен. Он лениво смотрел то на наш строй, то на часы. И где еще шестеро? Спросил он, обращаясь к Грильде и ко мне. Не знаю, прошептала девушка. А вот я догадывался. Когда мы выходили из учебного корпуса, в сторонке я заметил группу людей. Среди них был вчерашний обиженный мной баронет Витинг, его амбалы, а также несколько человек из нашей группы. Как раз из тех самых высокородных, кто отсел от нас на обеде. Я сразу не понял, что они там обсуждают. А вот сейчас стали появляться разные нехорошие предположения. Мы ведь с Грильдой должны делать по 20% отжиманий за каждого. И этот обиженный гад мог про это прознать и начать подговаривать остальных специально опаздывать. Так себе месть, конечно, но из-за него мне сейчас придется сделать 120 отжиманий. А если эта гнида и других подговорит, подкупит, и будет так постоянно делать, надо этот вопрос срочно решать. Я-то ладно, с моими параметрами могу в теории 200 отжаться, а вот Грильду жалко. Получается, вместо помощи я ее подставил. Опоздавшие, делая вид, что очень спешат, дружно явились на 7 минут позже положенного срока. «Прошу нас извинить, наставник», — сходу залебезил самый здоровый из них, шатен с надменным лицом, которое выдавало его принадлежность к богатому роду. «Да я чего?» — сжал губы и поднял брови Никас. «Вы просто отняли время тренировки у остальных. Округляем до 10 минут и отнимаем по 20% отжиманий. Каждый из опоздавших, по 80 отжиманий. Старосты, по 60. Как по 60?» Вырвалось у шатена, чье лицо из довольного стало недоуменным. Спалился, ублюдок. А куратор молодец. Видимо, тоже заподозрил, что это умышленная акция, и решил проверить. Я давал разрешение разговаривать. Имя. Баронет. Кто бы сомневался. Филонси. Филонси, что ты, баронет, здесь никого не колышет. 50 дополнительных отжиманий за разговоры без разрешения. Всем приступать. Падал на землю и приступал к упражнениям я с улыбкой. Вряд ли Никас будет каждый раз так делать. Он наверняка ждет, чтобы, как староста, я решил вопрос сам. Ну что ж, это совпадает и с моими желаниями. За отжиманиями шла часовая интенсивная тренировка с мячами и щитами, где наставник нам показывал базовые движения, удары и блоки. А теперь спарринги. Первый ряд выбирает соперников из второго. Илья, Никас, с меня бутылка. Филонси, я уверенно ткнул пальцем на борзого баронета. Дальше, я не смотрел, кого выбирали остальные, но одобрительный кивок наставника заметил. Мы с баронетом прошли на самый дальний участок выделенной нам площадки. Готовься к боли, щенок, прошипел он. Щенок, да у нас разница в возрасте едва ли больше года. Насколько я успел понять принцип, те, кто не мог себе позволить наставников и не имел доступа к местам прокачки, то есть простолюдины, шли в гильдию сразу по получении второго уровня и открытия веток умений. Делали они это для получения второго ранга. Два дополнительных умения позволяло найти более высокооплачиваемую работу. Те, что побогаче, предпочитали примерно годик предварительно покачаться и приходили сюда в среднем уже пятыми уровнями. Самые крутые достигали шестого. Благодаря своему бонусу в 100% на скорость прокачки уровней и навыков, а также удачному стечению обстоятельств, я всех их превосходил. Пары организовались быстро. Начали. Дал отмашку Никас, и раздался звон мечей. На самом деле многое зависело от того, поделился ли баронет Витинг историей про вчерашний бой. Как бы там ни было, Филонси сразу пошел в атаку. Начало боя очень напомнило предыдущий. Я в основном отбивался, но не из-за того, что противник не давал возможности для атаки, отнюдь. Минимум 3 раза за первые полминуты он открывался, и мне ничего не стоило несколькими ударами сбить его с ног или выбить оружие. Дело было в том, что наставник ходил между дерущимися и постепенно приближался к нам, а исполнять то, что я задумал, на его глазах не хотелось. Не то чтобы я боялся его неодобрения, скорее всего, он поддержал бы мой замысел. Просто, заметив условия для прекращения боя, он, следуя правилам, остановит нас. «Хватит скакать, дерись», — прорычал Филонси и, видимо врубив мощный удар, снова бросился на меня. «Ну и отлично, умение потрачено». Я продолжал гнуть свою линию, уклоняться, отбивать атаки и изматывать противника. Но самое главное – дождаться, пока неспешный наставник дойдет до нас и потопает в обратную сторону. Дождался. Филонси стал дышать гораздо тяжелее, его удары заметно замедлились, Аникос наконец повернулся спиной и стал удаляться. «Ну что, козлина, не того ты решил подставить?» Барон в очередной раз взмахнул мечом и очень удивился, когда я не стал отскакивать, а сократив дистанцию, подскочил и ткнул ему тупым лезвием в живот, потом двинул щитом по зубам, затем рубанул лезвием наотмашь по бедру и дальше. «Травма!» – завизжал один из тех мудаков, что опоздали вместе с Филонси. «Эх, не получится еще и этому руку сломать. Ну да ладно, пару зубов точно выбил. Надеюсь, ему хватит». Противник скулил, скрючившись у моих ног, понимая, что на меня смотрит почти все, вместо того, чтобы пнуть его ногой, я присел и, ласково улыбнувшись, зашептал: «Еще раз, гнида, что-то подобное изобразишь, никаких денег на врачей не хватит». «За первое занятие зачет», — сообщил, неспешно подходя, наставник. «Так как пары у тебя нет, выбирай. Можешь один на полосу препятствий пойти или со мной встать, только учти, бить буду больно. С вами, конечно», — расплылся я в широкой улыбке. Пострадавшего Филонси утащили лекари, а наставник поднял с земли его брошенную экипировку. Тогда начали. Глава 29. Через час на мне не осталось ни одного живого места. Даже дважды приходилось звать магов из-за травм. Несколько раз Никас спрашивал, не надоело ли мне. Но мне не то что не надоело, совсем наоборот. С жадным маниакальным упрямством и все нарастающим мазохистским удовольствием я раз за разом бросался на наставника и самым внимательным образом смотрел за его действиями и прислушивался к его советам и рекомендациям. Несмотря на сомнительную комплекцию, уровень его мастерства был просто невообразимый. Он однозначно превосходил Визелия, правда, и был на 30 лет моложе. Никаких сомнений, что за этот час я спрогрессировал в навыке больше, чем за последние недели. Причем мне показалось, что и ему нравилось со мной заниматься, меня бить. Он лишь дважды на несколько минут прерывался, быстро пробегал мимо остальных пар, вносил коррективы, давал люли и возвращался ко мне. «Всем стоп!» — очередной раз сбив меня с ног, заорал Никас. «На третью полосу препятствий, по 10 кругов, бегом. А ты сначала зайди к лекарям еще раз, скажи, что я приказал тебя восстановить, а то с утра встать не сможешь. Спасибо», — улыбнулся я разбитыми в кровь губами. «Бегом». После занятий мы снова поплелись в столовку, и в этот раз за нашим столом собралось 11 человек, включая двух из опоздавшей на тренировку группы. Все видели, как меня колошматил Никас, и после этого моя репутация сильно возросла. За болтовней просидели до 9, а потом я понял, что этого дня с меня хватит, и, попрощавшись со всеми, поплелся в комнату. Виз выспался и вышел с радостью. Нет, ну, по крайней мере, вышел и сразу не свалил. Из столовой я прихватил еще несколько пробников блюд, но ни одно из них снова не проканало. Тогда я достал два яйца, одно вареное, другое сырое. Еще раз спасибо поварихе и выдуманному котенку с извращенными вкусами. Отличал я их по размеру, первое было немного меньше. Вот это вареное, а это... Что произошло дальше, я сначала не понял. Что-то мелькнуло, а потом ладонь пронзила острая боль. Я инстинктивно махнул рукой, и вцепившийся вис улетел в окно. Немного не долетел, растопырил крылья и, затормозив, возмущенно завизжал. «Да на себя посмотри!» — не выдержал я. Пол руки оттяпал. Ну не пол, конечно, но цапнул нормально. Крови натекла уже порядочная лужица. А все потому, что сырое яйцо ему глянулось настолько сильно, что когда он его молниеносно поглощал, как всегда, со скорлупой, то не смог вовремя остановиться и закусил моей ладонью. Я достал чистую тряпку и, предварительно обработав рану, обмотал ею ладонь. Виз сделал круг под потолком и сел мне на плечо. «Сорян, братан, твою же мать, он точно берет слова из моей головы. Но ведь я так никогда не изъяснялся, разве что некоторые персонажи из моих книг. Но почему он взял именно их речь? Приличных людей там было намного больше. А, пофиг. Главное, что по смыслу он их правильно транслирует. Да ладно, проехали. Можно захавать яйцо, кровищу. Система, за что? В принципе, мне было не жалко. Кровь, растекшуюся по грязному полу, назад не запихнешь, но терзали смутные сомнения. Вдруг он на нее подсядет и начнет меня типа случайно постоянно кусать. Тем более, что первые два раза сошли ему с рук. Лучше такие вещи пресечь сразу. Смотри, я повернул голову и заглянул в маленькие черные глазки. Это был последний раз, когда ты меня укусил. Укусишь еще раз, даже если случайно, я укушу тебя в ответ, тоже до крови. С минуту мы играли в гляделки. При этом меня не покидало ощущение, что в это время он роется в моей голове, пытаясь понять, насколько я серьезен. Ну и пусть роется. Для пущего эффекта я старался представить Оззи Осборна, съедающего летучую мышь. Порешали. Тогда пей. Потом тренировка и сон не в инвентаре. Следующие дни прошли как под копирку. Разминка, завтрак, теоретические занятия, самостоятельная подготовка, обед, трехчасовое вечернее издевательство, ужин. К сожалению, подарков в виде индивидуальных занятий Никас больше не делал, но, как мне кажется, все равно уделял моей персоне повышенное внимание. По крайней мере, крики вроде «Илья, мля, ты как бьешь» раздавались чаще других. Допуска в библиотеку ученикам с нулевым рангом не предоставлялось, но я выклянчивал книги у Хилдина и старался изучать программу с опережением. Больше внимания уделял монстроведению, а также книгам по выпадающему луту и местам, где можно добыть полезные, дорогие ингредиенты. Кстати, оказалось, в таких кварталах, где я недавно завалил паучка, тоже можно найти по-настоящему редкие вещи. Все зависело от того, какие твари мутируют, как быстро плодятся и изменяют локацию под свои нужды. Открытых стычек с моими недругами больше не было. С баронетом Витингом мы, конечно, регулярно встречались, но все ограничивалось взаимным посыланием друг друга в пешее эротическое путешествие и угрозами. Афилонси просто смотрел на меня волком, но рта больше не открывал и на занятия приходил вовремя. С Визом мы ладили все больше. Он по-прежнему выражался как самое натуральное быдло, зато теперь сам вылезал из инвентаря, стоило мне зайти в комнату и запереть дверь. Также он все активнее летал и очень быстро рос. Сырые яйца, которые он поглощал в любых принесенных мной количествах, явно шли на пользу. Экзамен на получение первого ранга гильдии силачей был назначен на восьмой день. И, наконец, он настал. Сначала шла теоретическая часть, и проводила ее система. Забавно, что экзамен проходил на улице, а еще забавнее, что в этот день, впервые за очень долгое время, небо закрыли темные тучи и началась самая настоящая гроза, с яркими молниями и мгновенно следующими за ними оглушительными раскатами грома. Это хороший знак. Широко улыбаясь, Рассел провел ладонью, смахивая воду со лба. Парень вообще был суеверным и знал все приметы гильдии. Например, я доподлинно знал, что встал он сегодня с левой ноги, а вчера полночи орал что-то в окно, призывая удачу. Чем? Кстати, сильно мешал остальным учить. Вместе с нами экзамен сдавали еще 2-3 группы. Те же ребята, что ходили вместе с нами на лекции. Нас разместили вокруг 5-метровой статуи скачущего на лошади первого великого воина и каждому в руки дали по прозрачному шару размером с волейбольный мяч. Внимание! Экзамен начался. Вам следует правильно ответить на как можно большее количество вопросов, после чего отнести шар в канцелярию. Удачи! Вопрос 1. Назовите дату выпуска из гильдии первого великого воина. Прочитав вопрос, я чуть не заржал, так как стоял точно напротив таблички, где она была написана. Дальше такой халявы не было, но и жести тоже. Все-таки подразумевалось, что мы силачи, а не интеллектуалы. И по большому счету, главное, чтобы знали, с какой стороны браться за меч. В общем, я правильно ответил на 47 вопросов из 50. Накосячил с парой ингредиентов и переоценил особенность одного из монстров. Оправдывал себя тем, что уже сильно далеко ушел в программе и просто спутал с другими. Ответил я одним из первых и успел убежать в канцелярию до того, как туда выстроилась очередь. 47, солидная дама-учетчица с удивлением посмотрела на меня. Вроде на зубрилу не похож, я так и не понял, как реагировать на ее слова, так что просто дождался ключа от портала и дежурного свободен и поспешил покинуть кабинет. Вход в гильдийное подземелье располагался за административными корпусами. Он представлял собой огромную арку, куда, взявшись за руки, могли войти не меньше 10 разумных. Внутри арки сияло желтое непрозрачное нечто, касаясь которого люди перемещались в подземелье и из которого потом, возвращаясь, появлялись. Никакого инструктажа и стражи рядом не было. Предполагалось, что мы внимательно слушали лекции. Да и вообще, не имея ранга или, как мы, одноразового ключа, войти туда было нельзя. Сколько набрал? Меня догнала Грильда. 47. А я 43. Мне кажется, нам не все рассказывали. Да какая разница? Проходной 25, отмахнулся я, с непонятно откуда взявшимся волнением осматривая арку, ведущую в подземелье. Может, остальных подождем? Тихо пробормотала девушка. А смысл? Все равно раскидает по пещере. Ну да, опустила она глаза. Но я все равно подожду. Да хорош. Я взял ее под локоть и потащил к сияющему порталу. Раньше войдешь, раньше закончишь и ранг получишь. Оружие взяла? Да. Ну и все, идем. Я отлично понимал, что чем дольше она будет ждать, тем больше себя накрутит и тем сложнее придется внутри. Она была скромной девушкой и не любила рассказывать о себе, но за неделю общения все-таки удалось составить примерную картину ее прошлой жизни. Бедная семья, где рождались только девочки, всего 8, она была четвертой. К моменту ее взросления нормальных женихов в деревне не осталось. Всех разобрали старшие сестры и другие девушки. Плюс к этому на охоте погиб пытающийся прокормить своих женщин отец. Вот девушка, насмотревшись на тяжелую женскую долю, решила сама стать кормильцем. Она была целеустремленной и сообразительной. И все бы ничего, вот только комплекция подкачала. Невысокая, худощавая, а грудь, наоборот, весьма внушительная. Откровенно говоря, так себе габариты для силача. Правда, последние параметры или для проныра не особо хорош. Помни, первые 30 секунд тебя не видно. Остановившись у портала, я давал последнее напутствие, так что, даже если рядом будет монстр, не паникуй, а сначала осмотрись. Ха, хорошо, все, пошла. Я подтолкнул девушку и, только увидев, как она исчезла, сам коснулся желтого сияния. Использовать ключ для входа на первый уровень подземелья гильдии силачей? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? При подготовке к экзамену всем настоятельно рекомендовали не выделываться и идти в ближнюю. Там монстров было достаточно для успешной сдачи, но не так много, чтобы присутствовал реальный риск для жизни. В среднюю советовали идти только разумным, достигшим минимум 5 уровня и имеющим артефакты лучше простейших меча и щита, которые нам выдали сегодня утром. Ну а в дальнюю ходили самые жадные и безбашенные. Смертность там была порядочная, и минимум раз в 2-3 дня на дверях общаги крепили объявления, в которых сообщалось, что, мол, такой-то дурачок себя переоценил и сгинул. Разумеется, я заранее решил идти в дальнюю, это и экспавее, и прибыльнее. А для ожидаемой кучи добычи взял сразу несколько сумок. Надеюсь, я не отношусь к тем самым дурачкам. Дальнее. Свет померкой меня перенесло в подземелье. Внимание! Ваш уровень позволяет получить эксклюзивное задание. Убить скоробея воина. Награда. Внеочередное улучшение тела. Принять, отказаться. Предложение действительно в течение 30 секунд. Ух ты! Это, считай, халявный левелап, только без очка умений. Ну как халявный? Жучка какого-то пришить и все. Делов-то, на самом деле было стрёмно. Я отлично понимал, что легко не будет, но отказываться от таких наград, так точно система проклянет. Принять. Задание принято. Этап первый. Найдите вход в пещеру Скоробея. Пока я читал сообщение и тупил, время моего безопасного пребывания почти истекло, но осмотреться мне все-таки удалось. Классическая пещера. Уходящий во тьму свод. Валяющиеся повсюду разного размера камни, растущий на изломанных стенах светящийся мох позволял все видеть. Впрочем, тут еще помогало улучшение зрения, полученное на одном из левелапов. Монстров в пределе досягаемости было не больше 10, муравьи и жуки примерно метр в длину. На первый взгляд ничего сложного, время действия защиты закончено. Могли бы и не писать, все монстры на мгновение замерли, повернули ко мне головы и жвала, а потом с щелкающими звуками и стрекотанием пошуршали в мою сторону. Первым шустрил красный муравей. Я не стал выделываться и просто вонзил копье, подаренное Сине, ему в пасть. Вы убили муравья рабочего 5-го уровня. Да, даже не интересно. Следом бежал черный муравей немного покрупнее. Тут интуиция подсказала, что так просто может и не быть, и первым движением я отскочил, а потом запрыгнул ему на спину. Он заверещал. Многочисленные ноги не выдержали моей тяжести, и муравей плюхнулся на брюхо. Я же думал недолго и мечом погибшего барона снес ему голову, или как там называется передний шар с жвалами и усиками. Вы убили муравья воина 5-го уровня. Все ясно. Эти ребята могут причинить вред, только если их очень много или ты задумался о смысле жизни. Закурил и проморгал нападение. Я быстро разобрался с остальными муравьями, оставив напоследок двух жуков. У этих не было ярко выраженного места, куда бить. Относительно плоские, покрытые твердым хитином, а то, что можно было принять за голову, закрывал панцирь. Удар в то место, откуда торчали жвала, тоже не принес результата. Монстр их быстро сжал, и копье отскочило. Хм, вроде как у жуков слабое место, брюхо. Стоит попробовать. А если не получится, буду хреначить в рыло. И рано или поздно поймаю тот момент, когда жвалы раскроются. Противники бегали парой, и пришлось постараться, чтобы одного отвлечь. В итоге удалось, и мы остались с другим тет-а-тет. Я отпрыгнул от его атаки и всадил под него копье, которое использовал как рычаг. Навались. Жук упал на спину, заскрипел, заверещал и принялся дрыгаться, размахивая короткими лапками. Тем временем подбежал второй, и, прежде чем атаковать перевернутого, я некоторое время бегал кругами. Отлично. Перевернуться не может, так что можно пока заняться тем, что еще на ногах. Вскоре на спинах лежали оба представителя местной фауны. На их крики о помощи прибежали еще три муравья и жук. Разобрался и с ними. Теперь верещащих стало трое. Я подошел к первому и принялся его внимательно осматривать. О, а тут защитная пластина не сплошная. Размахнулся и ударил в незащищенное место. Вы убили жука воина 5-го уровня. Изи. Через 20 секунд в пещере стало тихо, а у меня появилось время собрать лут. В среднем из коробок упало по серебрушке с небольшим, итого 1,5 золотых. В целом не так уж и плохо, особенно с учетом того, что и опыт понемногу капает. Но все равно, если верить теории, изученной мной за последнюю неделю, в основном сюда ходят не за этим. Понятно, что меня подрывало приступить к поискам большого скоробея, но раз уж я сюда попал, стоило выжать это место по максимуму. Так, во-первых, железы муравьев. Их принимают на вес, поэтому можно брать не по одной, а складывать в специально выданный контейнер. Так их удобнее потом вытаскивать. Я перевернул ближайшую тушку и сделал надрез в том месте, где учили. Гадость какая. Моментально испачкавшись в липкой, вязкой субстанции, я еще с полминуты ковырялся во внутренностях, пока не нашел искомое. Вот оно, значит, где. В методичке все выглядело проще. Я вырезал добычу, убрал в контейнер и пошел к следующему телу. Дальше пошло быстрее, и минут через 10 закончил. По прикидкам, добыча тянула на 20 золотых. Сойдет для сельской местности. Дальше. Из жуков ни хрена толкового не падает, зато вон та зелененькая хрень на стене вроде как грансель. Я подошел и убедился в правильности догадки. Стену покрывал редкий вид мха, который активно используется в зельеварении. Это гораздо лучше, чем ковыряться во внутренностях. У меня даже нашелся специальный тонкий ножичек, с помощью которого я принялся собирать мох в специальную склянку. Проковырялся минут 5, а потом заметил еще 2 островка с этим же растением. Очистил их. Вау, 3 склянки. Если не накосячил, то за каждую еще по 15 золотых. Отлично. Пока вскрывал муравьев и скреб стены, периодически сверялся с меню задания и с помощью подсказок пытался вычислить, в какую сторону нужно идти. Что ж, больше ничего ценного не видно, так что пора двигаться дальше. Тихий шаг позволял перемещаться практически бесшумно. Пещера сначала сжалась до узкого коридора, который потом завернула и вскоре снова расширился. Здесь меня ждали очередные муравьи, жуки и 3 висящих под потолком летучих мыши. Я присел и затаился, чтобы меня не заметили раньше времени. Эй, я призвал питомца, и тот оказался на моем плече, там родственники твои. Что делаем, мочи козлов? Тут же раздалось в моей голове. Это конкретно эти козлы или ты в целом своих не любишь? Прошептал я. Всех не люблю. Что те козлы, что те? Да, другим попаданцам наверняка доставались питомцы, которые ласково урчат. Хотя и мой урчит, когда жрет, вернее еду проглатывает. Ладно, я достал лук и самые простые стрелы. Поехали. Глава 30. Первая стрела сбила мышь, и 2 другие сразу же рванули ко мне. Их примеру последовали и наземные противники. Я быстро выхватил следующую стрелу и на подлете сбил 2-ю мышь, а 3-й занялся виз, который, надо заметить, шансов противнице не оставил. Его крылья будто засветились и на секунду превратились в лезвия, которыми он и располовинил атакующего монстра. Неплохо. Правда, дальше мой питомец в драке решил участия не принимать. Вспыхнул и скрылся в инвентаре. Ну и ладно, что делать с остальными нападающими, я знал. Вскоре 8 муравьев и 4 жука лежали на каменном полу пещеры, а я занимался сбором добычи. По мере приобретения опыта скорость потрошения сильно возросла, и хоть я весь и изгвоздался, но закончил быстро. Мох в этой пещере был только голубой, тот самый, что являлся единственным источником света. Он ценности не нес, Зато на одной из стен я увидел что-то похожее на жилу. Подошел, поковырял ножичком и убедился, что прав. Кринит – достаточно редкая полудрагоценная руда. Ее основные месторождения располагались на севере Гномьих гор, достаточно далеко от империи Шринант, поэтому килограмм относительно чистой породы на рынке стоил больше 100 золотых. Я достал предусмотрительно прихваченную кирку, зачем-то поплевал на ладони и, как учили, со всей дури звезданул по жиле. Нет, в учебниках, конечно, писали, что звук может привлечь тварей, но я упустил момент, что звонкое эхо разнесется по всем окрестным пещерам. В общем, пришлось срочно убирать кирку и вступать в бой с многочисленными цокающими и щелкающими жвалами монстрами, которые полезли сразу из трех проходов. Повезло, что не согрелись летуны и, кроме стандартных обитателей, приползло лишь два больших паука. Я хорошо подготовился и знал, что они издалека стреляют паутиной. Поэтому, когда те появились, бросил всех остальных и расстрелял арахнидов из лука. Минут через 10 активной рубки я был вынужден отступить в тот коридор, откуда пришел. Тут муравьев было мочить проще, но и оттуда меня выдавили, поэтому заканчивал я уже в той пещере, где изначально появился. Копье вошло в брюхо верещащему жуку, а я получил сообщение об очередном убийстве противника 5-го уровня и оглянулся. Вроде все, я вздохнул и устало опустился на пол, не меньше 40 штук и, разумеется, никакого левелапа. В целом, неплохо получилось. Теперь можно не так часто вертеть головой. Вряд ли поблизости остались живые монстры. Битва получилась энергозатратной, и захотелось есть. Вот только место для этого не сильно комфортное. Я переместился к одной из стен и достал из инвентаря еду. Странно, конечно, что в этой части пещеры нет людей. Сообщение о выполнении норматива я получил, еще когда отступал по коридору. И не сказать, что моя жизнь подвергалась серьезному риску. С другой стороны, у меня крутой меч, дающий плюс 20% к умениям силача. Реально больше силы и выносливости. Другим пришлось бы от такой толпы убегать, а убегая, они могли забежать в пещеру с другими монстрами. Да и мышки с пауками еще. Как ни крути, вряд ли кто-то, кроме меня, имеет третий навык стрельбы из лука. Плюс питомец помог разобраться с одной летающей родственницей. Ладно, буду просто считать, что я очень крутой, что, впрочем, для моего местного возраста так и есть. Я быстро перекусил, а потом еще минут 30 сидел и медитировал. Тут это называется концентрация. Очень толковое упражнение, которое показал нам Никас. Что-то там, связанное с потоком энергии, проходящим сквозь тело и восстанавливающим его. Сначала я отнесся к данной практике скептически, но когда в первый раз после 20 минут медитации вскочил бодрячком, хотя до этого едва шевелил ногами, изменил свое мнение. Вот и сейчас я встал и хоть и ощущал остаточную усталость после долгого махания мечом и копьем, но в целом чувствовал себя нормально. Такс, железы. Я посмотрел на многочисленные трупы муравьев, потом вспомнил, сколько их в коридоре и второй пещере, и почти что решил плюнуть на них, но потом подумал еще раз и не стал. Полчаса погоды не сделает, да и сильно меня это не утомит, а лишних 50 золотых принесет. На дороге не валяются, просто не будут так заморачиваться. Резкий надрез, благо теперь знаю где, руку внутрь, схватить, дернуть и наружу. Если что-то останется, хрен с ним. Так и поступил и уже через 20 минут закончил. Потом пришла очередь пауков. Тут добыча стоила дороже, и я аккуратно вырезал два мешка с паутиной. Хорошо, вернемся к нашим баранам. Я снова подошел к стене и достал кирку. Осмотрелся, сплюнул и снова со всей дури долбанул по стене. Опять пришлось отвлечься на проворонивших прошлый призыв к обеду тварей. На сей раз их было гораздо меньше, и на разборке с ними у меня ушло минут 15. Снова кирка в руках и удар по стене. Ожидание. Никого. Около часа я долбил жилу, изредка отвлекаясь на одиноких монстров и сбор добычи. Навскидку удалось наковырять килограмма 4, что по идее должно мне принести около 400 золотых. Наконец основная жила иссякла. Крохоборничать и тратить силы на долбежку стены вдоль уже пробитого разлома я не стал, и без того снова пришлось сесть среди убитых монстров и медитировать. В этот раз процесс занял не меньше часа. Хорош, даже столь длительная концентрация не помогла полностью восстановиться. Так что если встречу еще одну жилу, то придется оставить ее на потом. Ну, в крайнем случае на нее забить. Я активировал меч и продолжил путешествие по пещере. Поначалу монстры не встречались. Я осторожно шел, и единственная битва происходила с душащей меня жабой. Она сдавливала горло все сильнее и указывала на то тут, то там появляющиеся жилы с рудой. Чтобы хоть немного ослабить ее хватку, приходилось задерживаться и соскребать со стен мох или собирать весьма ценные зеленоватые грибы. Полностью же от ее давления удалось избавиться, когда я нашел гнездо с медом подземных пчел. Чрезвычайно редкая штука. И что самое приятное, его жители, несмотря на название, не кусались и лишь возмущенно жужжали над ушами, когда я бессовестно грабил нажитый их непосильным трудом нектар. Чем дальше я отходил от места разработки жилы кренита, тем больше становилось монстров. Но все равно больше чем по 15 за раз они не встречались и проблем не доставляли. А в тех двух битвах, где участвовали летучие мыши, я призывал питомца, и он, всем видом показывая, что делает мне великое одолжение, помогал справиться с собратьями. Наконец я пришел в пещеру, где, по всей видимости, и находился вход в логово Скоробея Воина. По крайней мере, когда я пытался из нее выйти, система заявила, что я начинаю удаляться от цели. Пещера ничем не отличалась от остальных. Те же высокие своды, неровные стены и разбросанные по полу разного размера камни, между которыми лежали тела только что убитых муравьев, жуков и одного паука. Из нее вело три коридора, и по логике получалось, что скрытый вход находится в четвертой стене. Вдоль нее я и пошел. Прошел. Ничего не произошло. Достал меч, который не жалко, тот, что на халяву выдали для прохождения испытания, и, прижав его к стене, прошел вдоль нее второй раз. Этап первый. Найти вход в пещеру Скоробея Воина. Выполнен. Этап второй. Убить цель. Желаете войти? Да нет. Меч погрузился в стену, и в этом месте вспыхнул белый круг межпространственного перехода. В простонародье, портала. Да что-то не очень хочется, если честно. Ссыкотно немного. Что там мне за него обещали? А, внеочередное улучшение тела. Это надо брать. В конце концов, внешник я или нет? Такс, что там надо сделать перед смертельно опасной битвой? Для начала решить, кем идти. Понятно, что не безликим. Он, конечно, стрёмный, но Скоробея вряд ли испугает. У гнома я до сих пор так и не выбрал ветку развития. Хоббитом? Нет, все-таки там явно будет обычное рубилово, так что человеком привычнее. Но по-любому нужно всегда держать в голове возможность смены облика. Комплект шмоток на человека у меня 6 уровня. Пусть без эффектов, но достаточно прочный и удобный. Для хоббита, конечно, значительно хуже. По оружию тоже понятно. Меч наследника. Плюс 20% эффективность умений силача. Это сразу в руки. А в меню быстрого доступа. Копье гвардейца. Сила удара в голову увеличена на 15, если там будет голова. Меч наемника. Сила удара плюс 5%. Вероятность критического удара плюс 5%, если случится бой, как с тем мертвяком из моего первого проклятого места. Из потенциально полезной расходки. Стрелы всех стихий, смазка для оружия, дающая элемент огня, поджигающая граната и 4 зелья лечения. Правда, выпить я смогу лишь одно, иначе получу отравление. Ну и всякая мелочевка, вроде пары капканов, веревки, кошек, факелов и тому подобного. В принципе неплохо, особенно если учесть, что все жуки – монстры с элементом земли, и именно огонь по ним должен бить максимально эффективно. Пора начинать. Еще с полминуты простояв напротив светящегося портала, я достал меч наследника, в другую руку взял щит и смело шагнул навстречу судьбе. Никакой вспышки и затемнения перед глазами. Создавалось такое ощущение, что я прошел не через портал, а просто сквозь проем. Блин, а вход-то исчез. Теперь позади меня была только каменная стена. Значит, пока не завалю главного гада, хрен отсюда выйду. Кстати, где он? Пещера, в которую я попал, оказалась просторной, относительно круглой и полностью изолированной. То есть никаких туннелей из нее не выходило. Последнее в целом радовало. Возможно, драка будет один на один. Сделав несколько глубоких вдохов, я сделал первый шаг. В этот миг пол пещеры заходил ходуном, а еще через несколько секунд треснул точно посередине. Когда трещин стало много, пол вздыбился, а сверху от вибрации упал сталактит, я сильно усомнился в разумности решения прийти сюда. Пинтер, старший следователь отдела проверки слухов Кентита, столица империи Шринант, сидел за своим столом и уже третий раз переписывал записку своей возлюбленной Лориль. Конечно, можно было воспользоваться помощью системы, но тогда в послании не будет души. А он хотел сделать все красиво, пером на бумаге и передать вместе с огромным букетом цветов. «Командир, можно?» Дверь распахнулась, и в щель проник конопатый нос его помощника Стилкса. «Да чтоб тебя!» Пинтер в отчаянии посмотрел на пятно от чернил, капнувших с пера. «Стучаться, мля, надо!» «Извини, командир, тут письмо из Нинкса пришло, и чего?» «Подождать не мог». Старший следователь поморщился, хотя отлично понимал, что послание от одной из южных приграничных крепостей, с учетом складывающейся на границах империи ситуации, имеет высший приоритет. «Заходи». Высокий Стилкс распахнул двери, сделав два шага, оказался перед столом начальника, который как раз комкал третий листок все не дающегося ему любовного послания. «Давай по самому важному. Монстров в морском лесу стало еще больше, и они разбегаются все дальше». «Стилкс», Пинтер тяжело вздохнул и покачал головой, «ну у нас же отдел слухов. Ты зачем мне десятки раз подтвержденные факты рассказываешь? Эти данные уже давно в другом отделе». Он хотел добавить «игнорируются», но сдержался. «Давай, что там относительно новенького?» «В Смертельном море видели огромного осьминога. В третий раз за полгода. Прошлая информация о деревне вампиров не подтвердилась. Оказалось, они просто каннибалы. Да это было очевидно». Дальше. «Везели невезучий покинул свою деревню за несколько дней до предполагаемой даты его смерти. Значит, все-таки люди графа действительно его убили. Хороший был мужик». Пинтер огорченно сжал губы. «Составь отчет по этому делу. Передадим в отдел расследований. Рекомендация. Проверка на законность. Таких выдающихся людей, пусть и в отставке, на дороге резать не принято». Дальше. «Оба свидетельства о встречах с эльфами не подтвердились. Следов нет, ауру обнаружить не удалось. Один свидетель любит выпить, второй пропал». Дальше. «Видели новый тип монстров рядом сразу с несколькими деревнями. Человекоподобные, светятся в темноте и похожи на зубастых скелетов. На людей не нападают, но домашние животные вроде как пропадают. Военные следов не нашли». Дальше. «Поймали мелкую банду. Двое утверждают, что видели многоликого». «Кого видели?» «Человека, умеющего принимать форму безликого бесполого существа, то есть даже не просто внешника, а многоликого внешника, каким был великий император Магнус I Многоликий». «Так точно, вот видишь, еще не перевелись люди с хорошей фантазией», — засмеялся Пинтер. «Характеристика свидетелей — молодые, здоровые, правда грабители, следов алкогольного или наркотического опьянения, влияние на сознание и травм головы не обнаружено. Девчонка, человек, парень, хоббит, пошли туда Венессу, она любит всякие необычные истории, и пусть заодно пропавшего свидетеля по делу эльфов поищет, да и с монстрами человекоподобными разберется». Дальше.